Ты видишь, упрямая шкура, кто перед тобой на белом жеребце? Это повелитель мира. Сидевшие извивались, стараясь уклониться от удара. Батухан остановил воина, подняв руку. Довольно. Кто вы, непокорные, осмелившиеся воевать с покорителем вселенной? Прохрипел Субудай-богатур. Тогда подъехавший рыжий Дуда доказал, что он действительно знает 22 языка различных народов вселенной. Он заговорил на непонятном наречии, пленные сразу оживились. Сидевшие стали выкрикивать слова, похожие на проклятия. «Амен!» — прервал их Дуда и обратился к Субудай-богатуру. «Эти люди из горного славянского племени. Они живут на вершинах гор, в селениях, похожих на крепости, и гордые никогда живыми не сдаются в плен, а бьются до последнего издыхания». «Как же вы захватили этих упрямцев?» — спросил Батухан. Один из сопровождавших ответил. «Нам было приказано привести пленных. Мы на них набросили арканы и поволокли по камням, а потом связали». «Спроси их, почему они сопротивляются, если их мало, а мое войско бесчисленно, как небесные тучи?» Дуда, соскочив с осла, снова заговорил с пленными. Сперва пленные кричали все сразу, потом Дуда убедил их, чтобы ответил кто-нибудь один. И статный юноша с израненным опухшим лицом, слизывая кровь с разодранной губы, стал горячо что-то доказывать. «Чего он хочет?» — спросил Батухан. «Это пастух из селения, что лежит вон там, высоко, на горном перевале. Там еще продолжаются бои, и видны клубы дыма от горящих хижин. Он говорит, что живут они, распахивая клочки земли между скалами, что они никому жить не мешают, что они поселились далеко от большой дороги, что кроме них никто не умеет сеять ячмень и пшеницу на такой высоте над обрывами, что у них нет другой родины и счастья, кроме этих горных скал и их бедных хижин. Скажи им, что я хвалю храбрых тружников и позволю им жить свободно, если они покорятся и поцелуют копыта монгольского коня». Дуда объяснил пленным слова монгольского владыки, выслушал их ответ, погладил задумчиво свою рыжую бороду и сказал: «Они согласны поцеловать копыта твоего коня и будут верно служить тебе, но просят вернуть их детей. Твои воины захватили их и увезли в свой лагерь». «Это хорошо», — сказал Батухан. «Из этих детей у нас вырастут опытные, смелые воины. Субудай-богатур, покажи мне чертеж земли. Я хочу понять, далеко ли город Тригестум». «Сейчас покажу, великий», — сказал одноглазый полководец, и, вложив пальцы левой руки в рот, свистнул так пронзительно, что, казалось, эхо отозвалось в горах. Это ответил издали его слуга, узнав свист хозяина. Вскоре, пробиваясь через ряды всадников, примчался старый монгол на свирепого вида и греневом коне, держа в поводу еще другого коня с вьючными сумами. Он достал кожаный кошель и подал его Субудай-богатуру. Тот вынул пергамент, на котором был нарисован грубый чертеж Мадьярского королевства и Адриатического побережья. Пленных развязали. Они еще с трудом двигали руками, затекшими после туго завязанных ремней. С кряхтением нагибаясь, они поочередно целовали копыта равнодушно стоявшего коня. Батухан указал плетью вдаль. «Как зовется селенье и крепость, там, в тумане, на берегу?» Один из пленных стал объяснять. «Это город Спалато. В нем оберегается дворец римского императора». «Я хочу его увидеть. Будут ли еще города? Разве мелкие гавани и крепости? Затем будет один богатый город с гаванью, полной венецийских кораблей, Тригестум. Там в крепости живет важный начальник, и у него много воинов. А что будет еще дальше? Будет устье реки Падус, где лежит богатейший торговый город Венеция, и все эти корабли на море венецийских купцов. А во сколько дней из Венеции можно проехать дальше? до столицы вечерних стран Рума. Простым людям теперь туда не доехать, всюду заставы. Там ожидают твоего нападения. Но ты же разрешения ни у кого не спросишь и проедешь в Рум во столько дней, во сколько пожелаешь. Много ли войск там собралось? Какое там войско? Никто не хочет воевать, все убегают. Даже, говорят, сам император убежал из Рума на остров Сицилию. Не для чего срезать яблоко. Оно уже созрело и само упадет в твою ладонь, — воскликнул ненавидевший всех франков Абд-ар-Рахман. «Что прикажешь сделать с этими пленными горцами?» — спросил Субудай. Батухан не ответил. И вдруг против ожидания провел пальцем черту сверху вниз. Этого жеста боялись все. Им он осуждал на смерть. Площадка, где происходил совет Батухана, опустела. Заостренные колья остались устрашением для других неудачников. Слуги убирали ковры, разложенные для совещания ханов. Невдалеке на склоне горы, среди кустов репейника, лежали упрямые пленные. Они лежали, раскинувшись, как будто крепко спали, но вместо лиц у них были черные, окровавленные месиво костей и сгустков крови. Когда горцы поняли, что будут убиты, они отчаянно стали бороться, сами набрасываясь на монголов, пока не пали в неравном бою. Всем им поочередно раздробил головы суковатой тяжелой дубиной могучий монгол, придворный палач. Он и сейчас еще расхаживал близ убитых пленных и волочил за собой свое грозное оружие. Он ожидал, пока писарь арабского посла, рыжебородый Дуда, кончит затянувшийся разговор с последним из пленных, нищим монахом в оборванной старой рясе. Монах все время то кланялся, стараясь коснуться пальцами земли, то поднимал высоко над головой тонкий деревянный крест и быстро шептал молитвы, а ветер трепал его взъерошенную бороду. Монгол свирепо хрипел. «Мне приказал сам Батухан прикончить всех без исключения дерзких пленных. Разве можно ослушаться приказания Саин-хана?» Дуда, сняв с шеи медную овальную дощечку пайдзу, потряс ею перед лицом монгола. «Всякое последующее приказание отменяет предыдущее», — твердил он. «Сейчас сюда подъедет великий аталык Субудай-Богатур, и он мне отдаст живьем этого пленного шамана. Он мне нужен для важного дела. Отойди!» «Пусть мне прикажет, что хочет наш одноглазый Субудай-Богатур, а я все-таки его не послушаюсь, когда мне что-либо повелел сам Батухан жить ему и царствовать 1001 год. Сейчас посмотрим», — сказал Дуда, стараясь оттолкнуть монгола. Тот мрачно покосился и, подняв волочившуюся дубину, поставил ее перед собой. Субудай-Богатур быстро приближался началом коне, густой хвост которого спускался до земли. Дуда бросился к Субудаю, крича: «Великий несравненный, остановись! Важное дело скажу я!» Субудай натянул поводья, конь фыркой остановился. «Говори быстро и коротко. Отдай этого человека мне!» «Для чего?» «Он знает важное. Он обошел все земли вечерних стран, видел всех королей и их войска. Он мне все расскажет, а я...» «Врет», — отрезал Субудай, тронув коня. «Я проверил, он не врет». «Тогда не трогать его», — обратился Субудай к монголу. Затем повернулся к Дуде. «А ты мне все напишешь, что он расскажет. Все, быстро, сегодня вечером». «Отдай ему этого шамана», — свирепо прохрипел он палачу и хлестнул своего желтого жеребца плетью. Тот прыгнул вперед, а палач в испуге, закрывая голову руками, отбежал в сторону, и за ним волочилась, дребезжа, его суковатая дубина. Глава 5. Кровавая рука. Из путевой книги Хаджи Рахима. Произошло это таким образом. В месяце Сафари, марте этого года, один монгольский конный отряд появился перед небольшим городком, каких много на берегу Адриатического моря. Городские ворота были закрыты, жители попрятались, город казался вымершим. В этом отряде находился сам Батухан вместе со своими ближайшими темниками. Погода предвещала бурю, И Саин-хан сказал, что хочет провести сутки в этом городке и там отдохнуть. Слово Джахангира — это воля Аллаха. Нукеры стали колотить камнями в старинные городские ворота. Какие-то испуганные люди показались на стене и тотчас скрылись. Бату-хан приказал пустить зажигательные стрелы. Несколько больших дымящихся стрел полетели в город, где в одном месте повалил густой дым. На стене снова показались люди, по-видимому, знатные горожане и монахи, которые размахивали крестами и что-то кричали. После того, как вновь пущенные стрелы вызвали еще один пожар, крики и вопли усилились, и ворота раскрылись. Оттуда вышла процессия в цветных богатых одеждах. Впереди два старика несли серебряное блюдо с угощением и бархатную подушку, на которой лежали большие ключи от города. Саин-хан спросил, кто правитель города. «Вот он», — сказали все, указывая на старика в длинной синей одежде, расшитой золотыми цветами. Правитель города обменялся взглядом со своими спутниками, и все опустились на колени и склонились до земли. А он положил подушку с ключами у ног Бату-хана. «Как называется ваш город?» «Салоно», «Спалато», «Сплит», — ответили хором правители и его спутники, продолжая стоять на коленях. «Слишком много названий для такого маленького города», — мрачно заметил Субудай-Богатур. «А это что за развалины?» — спросил Саин-хан, указывая плетью на огромные каменные стены и полуразрушенные арки на соседнем холме. «Это развалины дворца Диоклетиана». Диоклетиан, римский император, правил с 284 по 305 год нашей эры. Умер в 313 году. «А кто такой был этот Диоклетиан?» «О, — сказал правитель города, — это был самый могучий римский император. Он владел всей вселенной». «Никогда не слыхал я о таком повелителе, который владел всей вселенной. Только священный правитель владел ею, а до него еще был покорителем вселенной Искандер Великий, двурогий. А вашего владыку вы сами придумали?» «Нет. Не сердись на нас. Мы сказали истинную правду». «Когда он жил?» «Это было очень давно, тысячу лет назад. Тогда император Диоклетиан приказал построить себе дворец, вывезя из Египта, которым он владел, искусных мастеров. Зачем же он выбрал для дворца такое плохое место?» «Потому что он был родом отсюда, славянин из Диоклеи, и здесь же хотел закончить свою жизнь. Он разделил свою власть между тремя выбранными соправителями, а сам поселился здесь, в великолепном дворце, отказавшись от управления империей и занимаясь только выращиванием капусты и других овощей в своем дворцовом саду. Только этими овощами он и питался». «Почему же этот великолепный дворец в развалинах? Почему вы плохо смотрите за ним? Мы уже от дедов наших получили вместо удивительного дворца одни его развалины». «Ничего другого вы и не заслуживаете». Саин-хан пожелал осмотреть развалины. С несколькими спутниками он направился к ним, приказав мне, правителю города, и второму вельможе тоже сопровождать его. Развалины в значительной степени еще сохраняли общий вид дворца. Здание построено из громадных каменных плит. Каких трудов стоило рабочим доставить сюда эти глыбы? Здание скорее походило на крепость. Квадратное, с высокими стенами, несколькими залами, с куполообразными потолками. Часть потолков рухнула, иные сохранились. В одном зале мы нашли нечто вроде большого трона. Рядом находилось каменное изображение сказочного чудовища, спокойно лежащего льва с головой человека. Эта статуя, как нам сказали, была тоже привезена из Египта. Называется она «Сфинкс», считается божеством, и там в Египте все ему поклоняются. Мы сошли с коней, слуги разослали ковер на возвышении, бывшем троне римского императора. Два костра запылали по обе стороны трона, на котором уселся Бату-хан. Правитель города стал перед Бату-ханом на колени, держа блюдо с разнообразной едой. Сквозь отверстия рухнувшей крыши видны были несущиеся серые облака, предвещавшие бурю. «Все это ты будешь есть сам», — сказал Батухан правителю города, указывая на блюдо. «И если после этого ты останешься жив, то я тебя помилую. Но если ты умрешь или заболеешь, то весь твой город будет сожжен». Правитель города со своим спутником, дрожа от ужаса, отошли в сторону, сели на обломок колонны и стали торопливо есть принесенное угощение, запивая вином. Возле них стояли нукеры и наблюдали за ними, иногда подкалывая копьями. Саин-хан сперва тоже наблюдал, потом приказал привести своего коня. Серебристо-белый сетер был приведен двумя нукерами и остановился перед троном, позвякивая серебряной сбруей. В его черных блестящих глазах отражались огоньки костров. Батухан достал из кожаного мешочка, заткнутого за пояс, кусок желтого сахара и дал коню. Затем, выхватив небольшой нож, сделал надрез на шелковистой белой шее коня, припал губами к ране и стал высасывать кровь. Конь забился, пытаясь вырваться и подняться на дыбы, но два нукера повисли на нем, вцепившись в уздечку и обхватив руками его голову. Батухан напился конской крови, она вымазала ему лицо и стекала по белоснежной шее коня. «Вот единственный напиток, пить который можно не опасаясь. Жив ли еще правитель города?» «Жив, жив!» — воскликнуло несколько голосов. «Подождем до ночи. Если он не умрет, то его можно помиловать. А город я все же разрешаю моим воинам разграбить». Батухан прижал ладонью сделанный им разрез на шее коня и свою окровавленную руку приложил к отшлифованной светлой стене позади трона. На стене отпечаталась рука Батухана с пятью расставленными пальцами. «Это останется памятью обо мне и о моем посещении дворца когда-то великого владыки вечерних стран. Но, вернувшись на берег Итиля, я не стану строить для себя дворец и не стану близ него сажать бесполезные овощи. Повелителю народов предначертаны более великие дела. Я предпочитаю умереть воином в седле во время похода». Часть 11. Начало разлада. Глава 1. Батухан перед Триестом. Конный отряд монголов быстро продвигался к северу вдоль каменистого берега Лазурного Адриатического моря. Всадники растягивались цепочками по узким тропинкам, поднимаясь на отроги скалистых гор, вытирающих в море, как огромные лапы задремавшего чудовища. Неведомые воины в странных долгополых меховых одеяниях спускались в долины, где был старательно возделан каждый клочок земли, и скакали прямо через посевы, увидев где-либо в стороне небольшой ручеек. Они поили коней и дальше опять взбирались на крутые места или спускались вниз, стремясь в неведомое будущее, все вперед и вперед, следуя точному приказу своего грозного повелителя. Пройдя через один из скалистых отрогов, выдававшихся в море, всадники невольно остановились, пораженные тем, что увидели. Радостная, великолепная картина открылась перед ними. Внизу, как большое голубое блюдо, лежал морской залив. Его окружали гигантским амфитеатром, уходящие во все стороны невысокие хребты, покрытые зеленеющими посевами, рощами и садами. Недалеко от берега на одиноком холме возвышались каменные стены небольшой крепости. Повсюду по отлогим склонам гор виднелись селения, бесчисленные домики, простые хижины и каменные храмы со остроконечными колокольнями, укрывшиеся в густой зелени садов. Селения сменялись небольшими квадратами лугов и пашен, где трудились, как муравьи, неведомые люди. По дорогам тянулись вереницы повозок, запряженных валами, и пылили стада коров и овец и навьюченных ослов. Голубые дымки поднимались к небу, спокойному, безоблачному, синему. Все говорило о благодатном крае, созданном многими поколениями тружеников среди природы, щедрой и радостной. Горные хребты, как простертые руки, протянулись к голубому заливу, где в просторной гавани рябили разноцветные паруса множества кораблей. «Вот перед тобой знаменитый, славный, богатый Тригестум. Какая красота, какой богатый край! Это будет лучшая жемчужина в ожерелье завоеванных тобою городов. Не презирай его. Не упусти из своих рук Тригестума. Это сверкающий алмаз, какого у тебя еще не было. В этой огромной спокойной гавани могут поместиться тысячи кораблей». Так говорил Абд ар-Рахман, блистающий серебряной отделкой стального панциря и весь сияющий в утренних лучах, поднявшегося над лесистыми хребтами южного пылающего солнца. Всадник горячился так же, как и его жеребец, плясавший, грызя удила, сдерживаемый сильной рукой опытного наездника. «На что мне все это?» — отвечал как бы нехотя Бату-хан. Он сидел спокойно на неподвижно застывшем серебристо-белом коне, не проявляя никакой радости. «Как на что? Почему ты так равнодушен?» — воскликнул Абд ар-Рахман. «Взгляни вниз на это множество кораблей, стоящих у берега, как лебединая стая с уже поднятыми для взлета белыми крыльями. Они все готовы к бегству. Ужас перед твоим именем проносится, как ураганный вихрь, опережая твое непобедимое войско и сметая с твоего пути все трусливые народы. Тебе суждено завоевать весь мир. Все развращенные от лености и рабской покорности вечерние страны обречены пасть перед тобой, но не отказывайся сам от того, что тебе завещано потрясателем вселенной. Ведь кроме тебе покорной суши, есть еще беспредельное море, омывающее со всех сторон вселенную. Ты должен подчинить себе также и это свободное, синее, как бирюза, море. Вот здесь, в этой великолепной гавани, ты можешь начать завоевание морей, захватить тысячу белопарусных кораблей, и они будут разносить по всем странам твою волю и взамен привозить для тебя богатство других народов. Ведь это лучшая гавань всего этого моря. Вот она здесь перед тобой и ждет только, чтобы ты протянул к ней свою властную могучую руку и привязал ее арканом к своему седлу». Бронзово-смуглый монгольский повелитель в легком шлеме, на этот раз украшенном пучком черных орлиных перьев, спокойно повернулся. Его взгляд как будто искал кого-то среди безмолвно ожидавшей свиты и, наконец, остановился на одном всаднике. «Исун-нохой! Разрешаем приблизиться!» Молодой всадник с дерзким и веселым лицом легким прыжком коня оказался перед говорившим. «Тебе нравится этот город, эта гавань с кораблями, эти бесчисленные сады?» Абд ар-Рахман расхваливает все это, называя сказочной страной, лучше которой нет. «Такая-то страна полна наших врагов. Она мне противнее, чем логовище мангусов или визгливых шакалов. Но ты ее покоришь и двинешься дальше, обратив всех жителей в своих рабов. Тогда я полюблю также ее». «Сегодня вечером я созываю военный совет. Надо обсудить, что нам делать завтра и послезавтра». Глава вторая. Песня Улигерчи. Всегда озабоченный Субудай-Богатур сказал: «Надо вперед выслать разведчиков. Пусть выяснят, много ли войска в Тригестуме. Однако разве подобает тебе, Саинхан, нашему владыке, самому с горстью всадников идти в такую опасную разведку? Наверное, там поджидает нашего вторжения сам кайсар Фредерикус». «Кайсар — переделанная Цезарь, то есть император». «Эти мангусы, должно быть, собрали там огромное войско, скрывающееся за холмами. и подготовились к решительной битве, в которой надеются в один день разгромить и уничтожить твои до сих пор непобедимые тысячи тысяч воинов. Ведь если германские, итальянские и франкские полководцы еще не сделали этого и не подготовились к битве, они ишаки и безмозглые бараны. Конечно, они уже спешно сделали все, что нужно. Призвали на войну всех, кто способен держать меч и копье и метать стрелы. Клянусь вечно синим небом, что где-то впереди нас, наверное, уже собрано огромное войско. И оно набросится на нас, когда мы войдем в город, беспечно радуясь воображаемой победе. Ведь не безумцы же они, чтобы, разинув рты, поджидать нас и не готовиться к решительной схватке. Все темники молчали или поддакивали, привыкнув к мудрости, осторожности и далекому предвидению опытного старого Субудай-Богатура. Только молодой хан Нохой, как обычно, начал спорить и предлагать неожиданные советы, вызывающие общее удивление и даже веселье. «Все, что сказал сейчас прославленный Субудай-Богатур, правильно и ясно. Не мне указывать что-либо почитаемому всеми нами великому аталыку, но я прошу как милости разрешить мне испробовать такую мою дерзость. Приказать мне сотней, или даже только с десятком моих буйных, отчаянных головорезов, примчаться прямо в Тригестум. И я сейчас вам расскажу, что мы там увидим и как нас там встретят». «Ну, расскажи. А мы послушаем и сделаем, как признаем нужным», — сказал Батухан, приподняв правую бровь. «Мы не станем осторожно разведывать и спрашивать что-либо у жителей. Сколько войск в Тригестуме и кто их начальник? Нет, мы ворвемся в город с диким гиканьем, размахивая мечами и крича: «Сдавайтесь! Сам великий завоеватель вселенной, грозный Батухан, подходит к вашему городу! Расстилайте ковры! Ставьте угощение и вино! Сегодня будет наш общий праздник!» Все темники переглянулись, сдерживая улыбки. Нохой взглянул на Батухана. Тот смотрел вдаль на широкое море, где тихо стали подвигаться бесчисленные корабли, и от порывов налетевшего ветра то полоскались, то раздувались паруса. Хан Мингу спросил: «Если ты знаешь, что произойдет в Тригестуме, то, может быть, ты нам расскажешь, готовятся ли его жители к защите города?» «О, нет! Жители забирают семьи и более ценные вещи и убегают из города, надеясь укрыться в лесах. На площади собираются богачи и вельможи в сверкающих латах с петушиными перьями на шлемах и, звеня золотыми колючками на каблуках, хвастают, топорщатся, а сами галдят, как гуси. Они кричат, что их бог не допустит вторжения монгольских орд. Ведь у каждого вельможи имеется 1,5-2 десятка нарядных воинов, отлично вооруженных. А все они ссорятся и до сих пор не сумели соединиться в одно сильное войско, так как не сговорились, кого выбрать главным начальником. Каждый у них хочет быть главным». «А как они тебя встретят, хан Нохой? Тоже приготовят угощение?» «Нет. Услышав о нашем приближении, все военачальники умчатся в свои каменные замки и запрутся там, надеясь, что мы не сумеем проломать их зубчатые стены». «Что же молчит Батухан? Все же дали его решение. Казалось несомненным, что после слов Ноха Саин-хан прикажет немедленно двинуться на Тригестум всему своему войску. Но он ни на кого не смотрел, и по лицу его иногда пробегала тень, точно он был чем-то недоволен. Наконец Батухан сказал: «Слова отчаянного Исун-Ноха согрели мое сердце. Он и не мог сказать по-иному. Но главная наша задача состоит не только в том, чтобы брать город за городом, а в том, чтобы прочно укрепить великое монгольское царство, которое уже необычайно широко раздвинуло свои границы и будет опираться на два крайних моря. На море китайцев, откуда солнце ежедневно встает и расправляет крылья, и на последнее море, где солнце ежедневно расплавляется и тает. Как же нам поступить сейчас? От моего поведения зависит весь дальнейший успех нашего похода. Перед каждой решительной битвой нужно предположить, что противник очень умен и сделает самое важное и полезное, чтобы добиться победы. Все молча переглядывались. «Думая так, мы должны действовать с крайней осторожностью, подходя к Тригестуму», — продолжал Бату. «Я еще подожду немного. Прежде всего, мне важно узнать волю неба. Пусть всеведущие шаманы прибегут сюда, помолятся, и мне объявят волю бога войны Сульде и других богов-небожителей. Ты можешь услышать сейчас камлание нашего лучшего, опытнейшего шамана», — сказал Субудай-богатур. «Камлание — совершение шаманского обряда. Он приехал с нашей далекой родины, с Хангайских гор, и уже находится совсем близко в моем обозе. Я пошлю мукера за ним, и еще сегодня вечером, при свете костров, он будет молиться и петь перед тобой наши родные степные песни». Вечером в просторной пещере под нависшей скалой был разведен костер. Монгольские ханы расположились вдоль стен, простые воины оставались снаружи близ коней. Начиналась буря. Вспышки молнии и раскаты грома следовали не переставая. При каждой вспышке на мгновение освещалась внутренность пещеры, и ясно видны были монголы, тесно прижавшиеся друг к другу. Ни о каком движении вперед в ближайший день нельзя было и думать. Потоки воды стремительно скатывались с гор, набухали в ущельях, сдвигали огромные камни. В такое время все монголы старались укрыться под защитой скал и завидовали счастливцам, собравшимся возле Батухана в пещере. Вошедший Тургаут доложил, что он привез знаменитого Улигерчи, певца монгольских воинских блин Буруджихура, который хочет передать великому Сайнхану привет от всех степных родичей Джихангира. Тот милостиво сказал: «Пускай он нам споет, пока буря свирепствует, а на рассвете, быть может, она утихнет, и мы двинемся дальше».